всего видно именно в таком положении. Перстень, изготовленный специально для среднего пальца жадоитовой куколки, мне едва налез на мизинец. «Ни ты, ни гонец ни в коем случае не должны надевать его», — предупредила меня девушка. «Этот перстень слишком бросается в глаза. Пусть этот человек просто спрячет его, а потом сегодня ночью ровно в полночь покажет стражнику у восточных ворот. Увидев этот знак, стража пропустит его, а пицца встретит и приведет сюда». «Сегодня ночью», — сказал я. «Но мне нужно время, чтобы отыскать его, моя госпожа. Он же и гонец, его могли и послать с поручением неизвестных кому». «Сегодня ночью», — повторила принцесса, — «я и так уже слишком долго обходилась без мужчины». Уж не знаю, что бы она сделала со мной, если бы я не нашел этого человека. Но я смог отыскать гонца и подошел к нему с видом знатного юноши, которому нужно отправить послание. Моё имя при этом названо не было, а вот гонец представился. Я Ейяк Нецтлин, к услугам господина. К услугам госпожи, поправил его я. Она желает, чтобы ты посетил её во дворце в полночь. Парень растерянно посмотрел на меня и пробормотал, что ночь не лучшее время для того, чтобы бегать с посланиями. Но тут взгляд молодого человека упал на перстень в моей ладони, и глаза его расширились. «Если речь идет об этой госпоже, — промолвил он, — то послужить ей мне не помешают ни полночь, ни сам Мектлан. Речь идет о службе, требующей особой осторожности, — проворчал я, — чувствуя во рту горечь. Покажешь этот перстень стражнику, и он тебя пропустит». «Слушаю и повинуюсь, юный господин, я непременно приду». И он пришел. Я не ложился спать, пока не услышал, как пицца, крадучись, подвела Ейяк Нецтлина к двери напротив. После этого я заснул, так что я не знаю, как долго он пробыл там и когда ушел. Неизвестно мне также и то, как часто потом повторялись визиты молодого гонца в спальню моей госпожи. Могу лишь сказать, что прежде чем зевающая от скуки жадоитовая куколка поручила мне возобновить поиски и зарисовки, прошел целый месяц. Видимо, Ейяк Нецтлин все это время вполне ее удовлетворял. Имя этого гонца означало «длинные ноги», но, возможно, он был щедро одарен по части длины еще чего-нибудь. Однако, хотя жадоитовая куколка на целый месяц оставила меня в покое, на душе у меня все равно было очень тревожно. Раз в 8 или 9 дней чтимый глашатый непременно наносил визит своей младшей, предположительно любимой супруге. И я, присутствуя при их встречах, изо всех сил старался не потеть от смущения и страха. Мне оставалось лишь гадать, почему во имя всех богов Несаульпилли не замечает очевидного, того, что его супруга вполне созрела и готова к тому, чтобы муж или кто-нибудь другой насладился ею в постели. Ювелиры, имеющие дело с жадоитом, утверждают, что этот минерал легко найти среди обычных камней, ибо он сам заявляет о своем присутствии. Если вы как следует присмотритесь во время прогулок по загородной местности, то непременно заметите, что над некоторыми камнями поднимаются испарения. Это и есть жадоит. Он словно бы объявляет: «Я здесь, приди и возьми меня». Подобно тому поделочному камню, в честь которого она получила свое имя, жадоитовую куколку тоже окружал какой-то загадочный, не поддающийся определению ореол, некое свечение, аура, я даже не знаю, как это лучше назвать, одним словом, нечто как бы говорившее каждому мужчине: «Я здесь, приди и возьми меня».